Тереза чего доброго разойдется так, что ее не остановишь. Он послал Наннерль к Терезе на кухню, а сам помог Анне-Марии переодеть Вольферли. Затем все уселись за стол. О таком вкусном обеде они уж и думать забыли. Анна-Мария обрела прежнее доброе расположение духа и смешила всех до слез. На следующий день Леопольд получил приказание явиться к графу Арко. Гофмейстер желал знать, почему Моцарт затянул свой отпуск до 4 месяцев. Его светлость весьма недоволен. «Все из-за болезни, ваше сиятельство. Прошло несколько недель, прежде чем Вольферль окончательно оправился. Неужели так долго?» Граф Арко явно не верил. «И потом у меня самого был приступ ревматизма и подагры. Я слышал, мальчик тяжело болел, оспой. Нет, ваше сиятельство, у него не было ничего серьезного. Он обласкан императрицей. Вся Вена изумлялась его игре, и ее величество тоже. Ну, это покажет будущее. Вы уверены, что мальчик полностью здоров? Здоров, как мы с вами. Тут не должно быть и тени сомнения. Через месяц состоится торжественный концерт по случаю дня рождения его светлости, которому исполняется 65 лет, и архиепископ желает, чтобы дети выступили перед ним с той же программой, что и перед императрицей. Но его светлость опасается, как бы все при дворе не перезаразились. Опасности нет никакой, разве что кое у кого от восторга закружится голова. Будем надеяться. Вам придется по-настоящему блеснуть, если хотите, чтобы его светлость забыл о вашем неповиновении. Ваше сиятельство, а кто будет дирижировать оркестром? Теперь-то он узнает, кого назначат капельмейстером. Никто. Оркестра на торжественном концерте не будет. До свидания, Моцарт. Леопольд не знал, что и думать, а друзья, собравшиеся отпраздновать день рождения Вольферля, которому исполнилось 7 лет, окончательно сбили его с толку. Шахтнер считал, что концерт решит вопрос о новом капельмейстере. Буллингер утверждал, что все в руках Божьих. Хагенауэр заявил, что концерту не придадут никакого значения. Капельмейстер уже назначен, правда, неизвестно, кто именно. А Венцель не сомневался. Выбор пойдет на Леопольда, поскольку он лучший музыкант Зальцбурга. Не выразил никаких предположений на этот счет лишь один гость — Михаэль Гайден. Его привел с собой на празднество Шахтнер. Леопольд, заинтересовавшись возможным соперником, выяснил, что Михаэлю Гайдну 27 лет. Он младший брат композитора и дирижера Иосифа Гайдна, служившего капельмейстером у богатейшего венгерского аристократа князя Эстергази. Михаэль Гайдн и сам славится как даровитый исполнитель и композитор. «Правда, больно уж этот Михаэль Гайдн неказист», — думал Леопольд. Молодой человек был невысокий, тщедушен, коротконогий, смуглый. У него был большой широкий нос и застенчиво печальное выражение лица. Гайден непрестанно подтягивал вино, и Леопольд даже опасался, как бы он не захмелел. Но когда Гайден вместе с Леопольдом, Шахтнером и Венцелем исполнял струнный концерт собственного сочинения, музыка звучала удивительно мелодично, а сам он играл на редкость точно и выразительно. А ведь Гайден, за исключением Вольферля, «играет лучше всех нас», — отметил Леопольд и сам удивился. Он понимал, что мальчик уже превзошел его самого, но сейчас это открытие почему-то не радовало, а печалило его. Однако любовь к сыну пересилила, и Леопольд подавил в себе зависть. Позднее Гайден обсуждал с Вольферлем свое произведение, и Леопольд с трудом сдерживался. «Уж что-что, а педагог он в Зальцбурге лучший», какими бы там талантами ни обладали другие. Когда Гайден снова взялся за вино, Леопольд резко заметил. «Вам, Гайден, Зальцбург должен нравиться. В его светлости лучший винный погреб в княжестве». Гайден кинул удивленный взгляд, но промолчал. «Леопольд, правду говорят, что людей, переболевших оспой, потом месяцами не допускали ко двору?» — спросил Буллингер. «Никто из нас не болел оспой. Просто Вольферль сильно переутомился». «А я болел оспой, спокойно», — сказал Гайден, указывая на едва заметные рябинки на щеках. И мой брат Иосиф тоже болел.